Глава 11. Назар. «Чего опять сидишь? Занялся бы делом!» Копаясь в горе разрозненных документов, проворчал дядька, а я сморщил нос и, отхлебнув свежий кофе, промолчал. Вот как знал, что ссылка в компанию папиного брата обернется непредвиденными проблемами. Сообразив схему с банкротством, батя быстро спихнул меня с дороги и благополучно продолжил просирать труды всей своей жизни. Нашей жизни. Кто ж ему виноват, что спалился, а мать вместо привычных угроз подала на развод и заявила права на часть семейного дела? Она всю жизнь положила на компанию, оставаясь при этом на вторых ролях. Тормошила отца, буквально за уши тянула из вечной прокрастинации, а он не оценил. Теперь затянувшаяся грызня родителей напоминала кровопролитные наполеоновские сражения, а про меня будто забыли. «Алло! А ничего, что бизнес обещали мне? Сколько я учился, пахал, вникал, развивал новые направления, улучшал. Прошел от низов до руководящих должностей, а батя вдруг отдалился и озлобился. Я так и не понял, конкурент он во мне почувствовал. Или просто пал жертвой нытья молодой любовницы, заявившей, что я уже взрослый мужик и сам со всем справлюсь. А у них, видите ли, новый наследник на подходе. Цирк с конями, честное слово. Вот так жил, работал, тратил силы, нервы и собственные средства, а в итоге все нажитое непосильным трудом достанется спиногрызу, который еще не факт, что существует. И большой не факт, что зачат от моего непутевого родителя. Но при всем при этом меня все еще считают зажравшимся мажором и всерьез не воспринимают от слова совсем. Даже дядька, который раньше не скупился на похвалу. Обидно, однако. «Я бы занялся... делом», — выдержав паузу, проворчал я. Отставив опустевшую чашку, уставился на дядю с нескрываемым укором и, вздохнув, добавил. «Готов приступить, но лишь когда ты доверишь мне нормальную должность, а не вот это вот все». Он понимал, о чем речь, но предпочел сделать вид, что не расслышал или не понял. Почти неделю я мотался по отделам в качестве мальчика на побегушках и перебирал бумажки, которые давно пора было выбросить. Даже дядькиной фаворитке, отличившейся лишь размером сисек и губ, временно доверили отдел, оставшийся без руководителя. А я успевал принимать пустые комплименты, безудержный флирт и любопытные взгляды. И тут за глаза меня называли счастливчиком и мажором, а я потихоньку начинал свирепеть от вынужденного безделья. «Потерпи-то немного», — отложив документы, произнес дядя и, подумав, поделился. «А вообще я очень рад, что ты пришел работать ко мне. Очень вовремя, знаешь ли. Хорошо, что Макс разорился и...» «Чего?» Перебив, протянул я, а дядька махом переобулся. «Тьфу ты, не сопи, я имел в виду совсем другое». Отмахнулся он и, сложив руки в замок, нахмурился. «Мне уже давно нужен толковый заместитель, а ты как раз на опыте». «А как же Галина Романовна?» Удивленно вскинув брови, поинтересовался я и, усмехнувшись, с укором напомнил. «Не ты ли орал, только через мой труп?» «Это не о тебе». Смутившись, буркнул дядька и, помявшись, резко сменил тему. «А Галя? Что Галя?» «Не хочу я ее в замы брать. Обнаглела, обленилась, на больничный ускакала, а сама наверняка по предновогодним распродажам шастает. Да кому я объясняю? Че, ты баб не знаешь?» «Мне показалось, она вполне компетентна». Пожав плечами, заметил я, а он подался вперед и, глянув на дверь, заговорил тише. «Знаешь, Назар, я подозреваю, что Галина лишь притворяется профессионалом, а сама давно сливает конкурентам информацию по предстоящим торгам, новым клиентам и перспективным проектам. Доказательств пока нет. Но ты же мне поможешь, да?» «Хочешь, чтобы я проверил документацию ее отдела?» — переспросил я, а дядька снова замялся. «Да что там проверять? Разве что переписку прошерстить и в компьютере пошариться. Кое-что подкинуть. Где-то вписать компрометирующую информацию, а дальше я сам ее. Опачки». Хмыкнул я и, склонив голову на бок, спросил в лоб. «Так ты ее убрать хочешь? Без компромиссов и весомого повода совсем? И ради чего ты готов сломать ей жизнь и разрушить карьеру? За что?» «Почему сразу разрушить?» Почти не притворяясь, оскорбился дядька и, потупив взгляд, вкрадчиво произнес. Она слишком много... знает?» Усмехнулся я и, прицикнув языком, уточнил. «Из-за Машки, что ли? Боишься, что Галя тебя жене сдаст?» «Ну и это тоже». Покраснев, прогундосил дядя, а я хохотнул в голос. «Дядя Антон, я тебя разочарую. Ну или открою глаза. Весь коллектив ваши шашни обсуждает, и поверь мне, информация пошла не от Галины Романны. Если хочешь избежать проблем, тебе проще Машку грохнуть и прикопать». Его лицо вытянулось, а в глазах отразился страх и сомнение. На минутку я решил, что он уже выбирает место, где будет прикапывать болтливую пассию, поэтому поспешил успокоить. «Да шучу я, дядь, просто убери ее подальше и все. А еще лучше, расстанься от греха подальше». «Ох, Назар, поздно пить боржоми, когда...» «Короче, от греха уже никак не отвертеться, если только найти ей на растерзание достойную замену». На последней фразе дядька уставился на меня с нескрываемым восторгом и предвкушением, и явно размышляя о перспективах скинуть на меня сисястую пиявку, расплылся в широкой улыбке, а я вздрогнул, округлил глаза и замахал руками. «Не-не, ты чё? Я такое счастье не потяну». Протараторил я испуганно и, стараясь сменить вектор его фантазий, предложил вариант, выгодный для всех сторон. «Дядя, давай новый филиал откроем, а? Я возглавлю, а твою Машку в секретут... ой, в помощницы возьму. Наберу в штат толковых мужиков, глядишь, приберут к рукам твою занозу. Или она кого-нибудь приметит». «Денег нет», — скривившись, отрезал дядька, а я усмехнулся. «Ну-ну, все ясно. На расширение денег нет, зато кое-кто всем коллегам своим новым браслетом хвастается». «Назар, не нуди», — раздраженно выпалил он и, повздыхав, вернул меня к теме, которая, похоже, в данный момент волновала его больше всего. «Первым делом Галину обезвредить, а потом, возможно, мы обсудим открытие филиала». «И чем мне ее лопатой обезвредить?» Протяжно вздохнув, произнес я угрюмо, но дядька поднял руку, останавливая мое нытье. «Собери компромат, а дальше я сам. Либо станет более сговорчивой и покладистой, либо... Она же на больничном», — напомнил я и, потеребив подбородок, предположил. «Как-то мы с ней изначально не поладили. Может, прикрываясь болезнью, она уже работу ищет?» «Думаешь?» — оживившись, спросил дядя и, постукивая пальцами по столу, добавил. «Ну и пусть. Даже к лучшему. Сегодня корпоратив, вот и посмотрим, явится или нет. Пойду проверю». Встав с кресла, сообщил ей, направившись к двери, пробормотал. «Сбежала, зараза такая, но умудрилась и корпоратив подготовить, и работу не забросить». Из кабинета вышел в задумчивости и, проигнорировав навязчивое щебетание секретарша, пошагал к отделу, где работала Галя. «Если и появится, то первым делом там». Специфическое поручение дяди мне не нравилось от слова совсем, но отказавшись, я рисковал остаться в немилости. Воевать с Галчонком не очень-то и хотелось. Взъерошенная, затюканная, нервная и явно недолюбленная. Пока она вызывала жалость и странное желание хорошенько ее побесить. А как пыхтела, стараясь показать свою независимость и стойкость. Посмотрим, надолго ли ее хватит. Погрузившись в свои мысли, я шел по коридору и, улыбаясь как придурок, по сторонам особо не смотрел. Вот и налетел на неожиданное препятствие. Вернее, оно на меня. Тьфу ты, не оно, а она. Выйдя из туалета, красивая женщина осторожно прикрыла дверь и, резко повернувшись, попала прямо ко мне в руки. А мои руки инстинктивно сжались на ее талии, потом совершенно случайно сползли чуть ниже и абсолютно непреднамеренно пожамкали полушария пышной, но упругой попы. Разглядев пойманную добычу, я не поверил своим глазам. Обомлев, ненадолго замер и, криво усмехнувшись, отступил на шаг. Изучил прекрасное видение дотошным взглядом и, не придумав ничего умного, ляпнул полную чухню. «Галина Романовна, вы ли это?» «С выздоровлением. А знаете что, болезнь определенно вам к лицу».